Глава 13. Homo Sovieticus. Мы наблюдали за процессией. Массы с красными знаменами, девушки в белых платьицах. С нами был Григорьев, советский сотрудник Союзной контрольной комиссии. Когда вся площадь заполнилась народом, он, повернувшись, обратился ко мне. «Скажите, эти собравшиеся сегодня здесь 200 тысяч пролетариев с таким же энтузиазмом откликались на призывы фашистов полгода назад?» Дьюла Шопфлин. Мемуары. Показательные процессы, аресты, нападки на духовенство, характерные для эпохи разгула сталинизма, терзали население отдельных стран, вызывали тревогу людей за их границами. Но репрессии были лишь одним из инструментов, с помощью которых коммунистические режимы закрепляли свое право на власть. Одновременно они пытались пробудить энтузиазм и сотрудничество народа снизу. Если первые послевоенные годы характеризовались силовым давлением на существующие институты гражданского общества, то после 1948 года коммунистические власти сосредоточились на создании новой системы подконтрольных государству школ и массовых организаций, которые были призваны опекать граждан с самого их рождения. Предполагалось, что, оказавшись внутри тоталитарной системы, граждане коммунистических государств никогда не захотят и не смогут покинуть ее. Им предстояло стать, используя саркастическое определение известного советского диссидента, представителями нового вида – Homo Sovieticus, человека советского. Homo Sovieticus не только никогда не противостоял коммунизму, но и не мог даже помышлять об этом. В пору разгула сталинизма от идеологической опеки не освобождался никто, даже самые маленькие граждане. И хотя к подросткам коммунисты издавна были внимательны, теперь в сфере их интересов оказались и детские сады. Как заявлял в 1949 году Отто Гротеволь, новый премьер-министр Восточной Германии, самые юные немецкие дети — наш чистейший, отборнейший человеческий материал, золотой запас нашего будущего. Они не должны попасть в объятия реакционных сил. Им нельзя позволить расти в дикости без заботы и попечения. Представление о маленьком человеке как о чистой доске или необработанном куске глины, с которым государство может делать все, что угодно, не было для Германии новым. Подобные метафоры широко использовали нацисты, а также среди прочих иезуиты. Но то содержимое, которое немецкие коммунисты намеревались вложить в предположительно пустые головы немецких детей, не имело никакого отношения к нацизму. Уже в июне 1945 года берлинская газета рассуждала об ущербе, который причинила детям нацистская система образования. Обратим внимание на следующие факты. Малыши особенно восприимчивы к внешнему миру в возрасте от 5 до 7 лет. Сопоставив это обстоятельство с продолжительностью нацистского правления, мы сразу же получим ужасающий результат. Вся нынешняя молодежь взрослела исключительно под влиянием лжи, которая вбивалась в головы в школе и гитлеровских молодежных организациях. Советская оккупационная администрация почти сразу же закрыла частные детские сады и запретила бывшим нацистам и их попутчикам, весьма вольно определяемая категория, работать воспитателями в дошкольных учреждениях. Когда это решение обернулось дефицитом кадров, советские власти, невзирая на всю свою занятость, организовали шестимесячные курсы по подготовке новых педагогов для дошкольников. Но главное было еще впереди. Степень и сущность отстаиваемого Советским Союзом влияния на образование неприятно поразили в Восточной Европе многих. Особенно шокированы были немецкие педагоги, многие из которых с энтузиазмом рассчитывали на то, что левый режим начнет поддерживать прогрессивную авангардную педагогику, оформившуюся в 1920-е годы и делавшую акцент на спонтанность, творчество и нужды самого ребенка. Еще до Первой мировой войны в Будапеште и Берлине открылись детские сады Марии Монтессори. В тот же период передовой воспитатель и детский писатель Януш Корчак экспериментировал с идеей самоуправления в возглавляемом им Варшавском детском доме, вдохновляя детей на самостоятельную разработку правил внутреннего распорядка и создание собственных парламентов. Однако воспитателям Восточной Европы довольно скоро пришлось узнать, что правильные методы обучения теперь следует искать не в учебниках Монтессори, а скорее в трудах советских теоретиков образования и прежде всего в работах Антона Макаренко, сталинского любимца. С конца 1920-х до середины 1930-х годов он занимал должность директора исправительной колонии для малолетних преступников имени Горького и в других подобных колониях на Украине. Его методика базировалась на жестком давлении, зубрежке и индоктринации, причем особое значение он придавал жизни в коллективе и производительному труду. Наиболее выразительные пассажи педагогической поэмы «Книги о колонии Горького» прославляют радости коллективного труда. «Было наслаждением, может быть, самым сладким наслаждением в мире чувствовать эту взаимную связанность, крепость и эластичность отношений, вибрирующая в насыщенном силой покоя великую мощь коллектива». Подобно Трофиму Лысенко, сталинскому биологу-мошеннику, который верил в наследуемость приобретенных качеств, Макаренко был убежден в пластичности человеческой природы. Любого ребенка, каким бы скромным ни было его происхождение и каким бы реакционерами ни являлись его родители, можно превратить в добропорядочного советского гражданина. Введите его в коллектив, внушите ему, что каждый работает на благо группы, неустанно повторяйте в его присутствии лозунги, и он сделается другим человеком. И хотя настоящий Макаренко был, конечно, более сложен, чем его последователи, грубая макаренковщина, подобно примитивной лысенковщине, очень походила на идеологическое промывание мозгов. Прогрессивных воспитателей быстро поставили на место. Я придавала чрезмерное значение независимой деятельности детей, недооценивала необходимость политического руководства и ошибочно полагала, что люди становятся образованными посредством освоения нового опыта, писала немецкая женщина-педагог в своих покаянных мемуарах. Она также сожалела, что пренебрегла советами Эриха Хонекера, который, даже не будучи экспертом в деле воспитания детей и дошкольников, подходил ко всем вопросам с четкой идейно-политической позицией и благодаря этому всегда делал правильные выводы. В то время, когда немецкая воспитательница делилась подобными откровениями, Януш Корчак, трагически погибший в Треблинке вместе со своими воспитанниками, подвергался поношению в Польше за то, что его образовательные концепции безрассудно подрывали существующий порядок. Пройдя всего лишь шестимесячную подготовку, армия новоиспеченных воспитателей, отправляемых в детские сады Восточной Германии, едва ли могла разобраться во всех этих теоретических тонкостях, не говоря уже о применении тех или иных концептуальных подходов в классных комнатах. Но, как вскоре они и их собратья по Восточному блоку узнали, освоить азы было нетрудно. Центральное место в учебном плане каждого ребенка, начиная с детского сада и далее, должна была занимать политика. В список приоритетных тем входили история рабочего класса, русская революция, достижения Советского Союза. Детям предстояло участвовать в проводимых партией кампаниях по борьбе за мир, в поддержку Северной Кореи, за выполнение пятилетки. Учителя, не уделявшие внимания такой тематике или избегавшие общественно-политических кампаний, рисковали потерять работу. Естественно, некоторые материалы приходилось приспосабливать под детское восприятие. Например, в Польше культ Сталина пропагандировался посредством изучения полностью вымышленной версии детства советского диктатора, которое в действительности было достаточно мрачным. Польских детей приучали называть его детским прозвищем «Сосо». Столь же игривое прозвище «Франек» было и у зловещего основателя советской тайной полиции Феликса Дзержинского и заставляли читать о его юношеских подвигах и успехах. Популярные детские журналы публиковали истории, призванные вызвать восхищение Сталином. В одном из таких рассказов малыш спрашивает маму, что означает слово «генералиссимус». Она объясняет, что советский народ наградил своего вождя этим специальным титулом, поскольку горячо любит его. Достоинства централизованного планирования восхвалялись в таких книжках, как, например, «Шестилетний Бронек» и «Шестилетний план». Пороки же капитализма обличались в таких повествованиях, как история мистера Твистера, американца, который, посещая Ленинград, был шокирован, обнаружив среди постояльцев своего отеля чернокожего, или же в стихах об агрессивных планах США. «В сумасшедшей Америке они мечтают о войне, рисуя линии фронтов на картах человеческой кровью». Прозаики тоже усердно старались обеспечить детей новой эры книгами для чтения. В конце 1940-х и в 1950-е годы немецкая писательница Грета Вайскопф, творившая под псевдонимом Алекс Вединг, коммунистка, книги которой сжигались Гитлером в 1933 году, опубликовала в Восточной Германии серию детских произведений. Одна из этих книг была посвящена крестьянскому восстанию 15 века, вождь которого, проповедник и музыкант, мечтает о свободной родине без правителей и подданных. Восстание закончилось плохо, но бунтовщики не утратили надежду. Когда-нибудь солнце свободы пробьется сквозь тучи, когда-нибудь наше изгнание закончится, и мы снова увидим нашу родину, прекрасную и свободную от господ, а народный стяг взовьется над каждой башней». Иногда старые детские произведения переписывались в новом идеологическом духе. Обожаемая польскими детьми книжка комиксов «Странные приключения козлика Мотолика» после войны появилась в новой редакции, в которую были внесены едва заметные изменения. Так, если прежде Мотолик, обозревая панораму Варшавы, видел королевский замок и шпиль костела, то теперь его взору открывался Дворец культуры и науки, величественный монумент Сталину. Еще до войны суровые полицейские грозили козлику жезлами за то, что он нарушает правила уличного движения. То сейчас, как вспоминал один читатель, добродушные социалистические милиционеры вежливо объясняли ему, как найти верную дорогу. Если раньше Мотолик отдавал найденные им сокровища детям польских бедняков, то ныне, поскольку при коммунизме в Польше не стало бедных, этими богатствами одаривались просто дорогие дети. Учебники тоже приходилось подгонять под новую реальность. Уже в ноябре 1945 года, когда польские чиновники все еще раздавали обнищавшим учителям обувь и свитера, полученные от ООН в порядке гуманитарной помощи, Министерство образования страны приступило к разработке новой истории национальной школы, делающей акцент на борьбу за демократизацию образования, а также учредило комитет по написанию новых учебников по истории. Когда процесс переписывания учебных пособий застопорился, были приняты более радикальные меры. На короткий период, в 1950-1951 годах, в польских школах допускались к изучению только советские исторические тексты. В Восточной Германии выработка нового подхода к исторической науке шла более успешно. В программе по истории, предназначенной для 13-летних детей, послевоенный период описывался следующим образом. С помощью советских оккупационных властей демократические силы смогли разрушить власть капиталистов и помещиков в восточной части Германии и установить антифашистский демократический порядок. Этот антифашистский демократический порядок опирается на поддержку и помощь со стороны Великого Социалистического Советского Союза, уважающего национальные права немецкого народа и представляющего его национальные интересы. Самой актуальной задачей была переподготовка или замена педагогов, причем не только в детских садах. Первоначально советский военный режим сам в августе 1945 года заявил о демократическом возрождении немецкой школы, в специальном документе призвав к воспитанию демократического, ответственного и творческого учителя нового типа. Вскоре образовательная политика в советской зоне была передана наиболее опытным и доверенным московским коммунистам. Антону Акерману, военные годы возглавлявшему Национальный комитет «Свободная Германия», Паулю Ванделю, члену советской, а не германской коммунистической партии, и Отто Винцеру, состоявшему в группе Ульбрихта. Образовательная реформа использовалась советскими властями в качестве разновидности денацификации, а также как средство для быстрого карьерного продвижения молодежи, поддерживающей режим. Целое поколение «Нойлера» новых учителей, зачастую обладавших самой минимальной подготовкой, быстро вытеснило старых педагогов. Режим, соответственно, рассчитывал на их признательность в процессе реализации его политических установок. В отличие от немецких коллег, польские учителя в послевоенном хаосе были предоставлены сами себе, несмотря на то, что педагоги тесно сотрудничали с движением сопротивления. На большей части территории Польши в годы нацистской оккупации детям вообще запрещалось ходить в школу. Немцы намеревались превратить поляков в нацию невежественных рабов. В результате многие малыши не умели ни читать, ни писать, и возобновление нормального школьного обучения превратилось в национальный приоритет. В сентябре 1945 года министр государственной безопасности Станислав Радкевич даже подписал внутреннее распоряжение, согласно которому в свете плачевного состояния школ спецслужбам предписывалось арестовывать учителей только в случаях крайней необходимости. В тех ситуациях, когда их все же приходилось брать под стражу, дела должны были расследоваться максимально быстро. Со временем, однако, тех педагогов, которые не подчинялись идеологическим требованиям, начали притеснять, запугивать и постепенно увольнять. За их поведением следили местные чекисты, присланные со стороны школьные директора и даже сами учащиеся. Кроме того, педагоги следили друг за другом. В 1946 году в Министерстве образования стало известно, что в маленьком городке Члухов Подросток, сын местного чекиста, занимался запугиванием своих учителей и одноклассников. С похвальбой заявляя, что он в любой момент может входить в здание управления безопасности без пропуска, он угрожал одному ребенку тем, что посадит его за решетку, а другого шантажировал за исполнение на фортепиано религиозного рождественского гимна «Тихая ночь». Когда учитель географии рассказал в классе об исторически присущей России тяге к Константинополю, этот мальчик злорадно сообщил другому ученику, что старик только что выдал себя с потрохами. Будучи полной бездарностью, он не мог освоить элементарную математику и во французском языке был безнадежен, подросток бравировал тем, что из-за влиятельности своего отца сдавать контрольные работы ему вовсе не требуется. Когда же директор школы в конце концов пригласил его родителей для беседы, ее саму через 2 часа вызвали в офис местной тайной полиции. Этот частный инцидент был разрешен в пользу школы, не в последнюю очередь потому, что даже самим чекистам не нравилось, что дети их коллег угрожают одноклассникам арестом. Но другие подобные истории заканчивались менее благополучно. Так было, например, когда на учителей возлагалась ответственность за политические взгляды учеников. Педагоги, которые подозревались в дурном влиянии на детей, высказывавших реакционные или антикоммунистические взгляды, могли лишиться работы. В январе 1947 года около 30 вооруженных сотрудников управления спецслужб ворвались в среднюю школу в окрестностях города Собешин. Войдя в классы, они приказали всем присутствовавшим выйти из помещения с поднятыми руками. Некоторых учащихся отделили от остальных, допросили, а потом избили. Протесты директора школы были оставлены без внимания. Офицер грубо объяснил, что задержанные учащиеся — выходцы из бандитских семей. Также он сообщил, что несколько учителей из этой школы уже арестованы. Предпринятый чекистами рейд был призван наказать всю школу за неспособность поддерживать идеологически правильную атмосферу. К 1948 году, однако, атмосфера изменилась еще более радикально, и польское министерство образования решило подвергнуть проверке на соответствие идеологическим и профессиональным качествам директоров, учителей и наставников во всех школах. Одновременно оно взяло курс на совершенствование идеологического воспитания педагогов и учащихся, а также на повышение сознательности будущих учителей. Примерно в тот же период некий немецкий чиновник заявил, что советская практика образования после 30 лет социалистического эксперимента достигла апогея. Опыт Советского Союза, по его убеждению, доказал, что обучение на основе социалистического гуманизма может быть успешным. Следовательно, все немецкие учителя, которые стремятся стать квалифицированными и прогрессивными педагогами, должны изучать и применять на практике положения марксистской педагогической науки, заложенные Марксом и Энгельсом, обогащенные Иосифом Дитцгеном, Августом Бебелем и Карлом Либкнехтом, а позже углубленные Лениным и Сталиным. Подобные программы были разработаны для учителей во всех странах Восточного блока. С 1948 года знакомство с трудами Маркса, Ленина и Макаренко стало обязательным для педагогических учреждений всех стран народной демократии. Самое пристальное внимание теперь уделялось классовому происхождению новых учительских кадров. Продвижение специалистов из рабочей крестьянской среды стало государственным приоритетом. По данным Министерства образования Польши, в 1948 году 52% учащихся, осваивавших педагогическую профессию, составляли выходцы из рабочих семей, 32% были детьми крестьян, а 7% относились к ремесленникам. Если эта статистика верна, то лишь 9% учителей в то время происходили из семей интеллигенции. Пролетаризация профессуры высших учебных заведений оказалась более сложной задачей. В Восточной Германии несколько ректоров университетов попытались в мае 1945 года перестроиться, предложив себя для поддержания немецкой университетской традиции, но их почти незамедлительно уволили советские чиновники, которых категорически не устраивали их реакционные философские взгляды и прежние связи с нацистами. В ходе последующей денацификации, как вынужденной, так и добровольной, многие немецкие профессора бежали на Запад. К началу зимнего семестра, в январе 1946 года, профессорский состав университетов в Берлине, Лейпциге, Галле, Грейфсвальде и Ростоке сократился на 3/4, и советским офицерам пришлось играть самую активную роль в наборе новых кадров. Поскольку у них не было возможности руководить университетской системой лично, они создали специальную немецкую структуру, центральную администрацию национального образования, перед которой зачастую ставились не слишком реалистичные задачи. Так, в марте 1947 года советская военная администрация издала приказ о подготовке следующего поколения преподавателей. Документ предписывал Центральной администрации образования за 10 дней найти для выполнения этой задачи 200 активных антифашистов. Как отмечал тогда один из сотрудников этого органа, мы во всей Германии не сможем отыскать 200 активных антифашистов с должной преподавательской квалификацией. Постаравшись, немцы отобрали 75 политически непредубежденных профессоров, но советские чиновники отвергли 32 кандидатуры. Из оставшихся большинство было старше 50 лет и не слишком подходило для программ переподготовки. С 1948 года власти Восточной Германии, а также Венгрии и Чехословакии развернули более систематическую атаку на факультеты истории, философии, права и социологии, которые, по примеру Советского Союза, преобразовывались в кузницы идеологических кадров. История превращалась в марксистскую историю, философия становилась марксистской философией, правовая наука преобразовывалась в марксистское право, а социология зачастую вообще исчезала из учебных планов. Многие специалисты-гуманитарии, еще оставшиеся в своих странах, уехали именно в этот период, хотя советские власти предпринимали попытки удержать некоторых ученых. Как говорил немецкий чиновник, занимавшийся вопросами культуры, «Когда реакционный философ или историк уезжает от нас в Западную Германию, мы радуемся. Но с физиками, математиками или инженерами ситуация иная, мы нуждаемся в них, и замены им нет». Ученые, однако, были частью образовательной системы, и происходившие в Восточном блоке перемены сказывались и на них. Решив перебраться на Запад, один химик, например, объяснял коммунистическим функционерам причины этого решения. Как сообщал он начальству, среди прочих причин, его не устраивало образование, которое его дети могли получить в наших вузах. Совокупным результатом описанных процессов стала почти полная трансформация университета в Восточной Германии. За относительно короткий срок новое поколение молодых преподавателей, более идейных, более циничных, более послушных, заняло все учебные должности и стало контролировать будущие кадровые назначения. Ситуация в Польше была несколько иной, поскольку война, Варшавское восстание и расправа в Катыни произвели в рядах польского интеллектуального класса настоящее опустошение. В 1939 году нацисты выслали целый факультет, находящегося в Кракове, старейшего в стране Ягеллонского университета, в концлагерь Заксенхаузен, где уже находились в заключении более 1000 студентов из университетов Праги и Брно. Поэтому уволить польского профессора после войны было нелегко. Квалифицированных специалистов, способных замещать подобные должности, практически не было. В силу этого в польских университетах присутствие молодых пламенных идеологов не ощущалось столь явно, как в Восточной Германии. Даже в конце 1953 года студенты-юристы в Кракове все еще могли изучать большинство классических дисциплин, включая историю польского права, правовую теорию и логику, под началом довоенных профессоров. Новые назначенцы преподавали лишь один или два обязательных курса, посвященных марксистско-ленинской теории. Как отмечается в наиболее полном труде Джона Коннелли, посвященном университетам Восточной Европы в период высшей стадии сталинизма, культура академической жизни в Польше также была особенной. Многие выжившие преподаватели в годы войны работали в летучих университетах, обучая студентов тайно. Чувство патриотизма здесь было очень сильно. Как правило, руководители в академической сфере на словах поддерживали режим, но образовательные процессы, а также прием на работу и увольнение с работы осуществлялись без всякой оглядки на политику. Даже в конце 1940-х, начале 1950-х годов заслуженные польские профессора, как правило, защищали молодых коллег и студентов от полицейских расследований. Семейные связи. Влияние академической среды нередко оказывались сильнее, по крайней мере, исподволь, чем страх перед партией или тайной полицией. Впрочем, пролетаризация студенческого корпуса казалась коммунистическим партиям более важной задачей. Буржуазные профессора рано или поздно должны будут сойти со сцены по естественным причинам, и тогда им на смену придут энергичные выходцы из рабочего класса. На польском языке эту волну покровительственной политики в академической сфере именовали специальным термином «аванс поличини». С бюрократического языка это с большей или меньшей точностью можно перевести как «социальное продвижение». Со временем термин приобрел огромную значимость, сочетая определенную политику – обеспечение приоритетного доступа к образованию для рабоче-крестьянских детей и стимулируя социально продвинутый класс, формировавшийся в результате ее реализации. Об аналогичных формах социального продвижения задумывались во всех странах Восточной Европы. Так, выступая в 1949 году на немецком партийном съезде, Гротеволь предлагал выделять и продвигать наверх выходцев из рабочих и крестьян, начиная с пионерской организации. По его словам, эти молодые люди с самого раннего детства получали разнообразный богатый опыт обучения, и потому именно они должны превратиться в подлинно новую демократическую социалистическую интеллигенцию, которой предстоит руководить нашей экономикой и осуществлять социалистические программы. Попытка создать новую демократическую социалистическую интеллигенцию, которой предписывалось вытеснить вызывающих подозрения буржуазных специалистов, новая власть реализовывала самые разные меры, от гениальных до абсурдных. В Польше, где на протяжении всей нацистской оккупации были закрыты любые образовательные учреждения, послевоенный уровень неграмотности составлял поражавшее воображение 18%. В 1951 году партия развернула массовую кампанию по ликвидации неграмотности, которой предшествовала школьная реформа, выдвигавшая на первый план техническое образование. Успех этой программы убедил многих интеллектуалов в добрых намерениях коммунистов. Бывший школьный учитель, не состоявший в партии и начинавший свою карьеру, обучая чтению и письму взрослых беженцев с Украины, был впечатлен достигнутыми результатами. «Они стали другими людьми». Само участие в кампании убедило его в том, что партия, несмотря на все допущенные ошибки, в целом ведет правильную линию. Но только само по себе обучение чтению и письму явно не могло создать новую элиту. Поэтому в Восточном блоке использовались и другие более активные формы покровительственной политики в отношении трудящихся классов. Дети рабочих и крестьян имели преимущественный доступ к университетским местам, программам переподготовки, кадровым вакансиям. В Восточной Германии чиновники в сфере образования активно набирали рабочих и крестьян для участия в специальных курсах, чтобы помочь их продвижению по карьерной лестнице. Студенты могли претендовать на зачисление на эти подготовительные курсы, если их родители были из трудящихся, если они могли представить рекомендации демократических организаций, профсоюзных или молодежных. В Польше активисты Союза польской молодежи фактически взяли под контроль процесс зачисления в университет. Это делалось через институт технических секретарей, служащих, которые располагались в помещениях деканатов и своей самоотверженной работой способствовали общему делу. Благодаря всем этим усилиям в 1945-1952 годах в университетах Восточной Германии доля студентов, вышедших из рабоче-крестьянской среды, возросла с 10 до 45%. В 1949 году число студентов из трудящихся в Польше увеличилось до 54,5%. Стремясь ускорить темпы этих социальных метаморфоз, польские коммунисты создавали альтернативные учреждения высшего образования. Учащимся, окончившим неполную среднюю школу, предоставлялся шанс получить степень бакалавра, по-польски «матура», через 6 месяцев обучения в центральной партийной школе. По сравнению с прочими бакалаврами, их матура считалась маленькой, но ее наличие позволяло поступать в университет. И хотя в то время ускоренный процесс обучения предлагался во многих образовательных учреждениях, многие молодые люди поступали на двухгодичные подготовительные курсы, дающие им возможность стать студентами без окончания полной средней школы. Центральная партийная школа пользовалась особыми критериями. Политическая сознательность считалась здесь более важным качеством, чем умение хорошо читать и писать. Результат всех этих мер был вполне предсказуемым. В 1948 году секретариат ЦК Коммунистической партии выражал недовольство тем, что 20% слушателей центральной партийной школы, в основном молодые люди из рабочего класса, получившие неоконченное среднее образование, не смогли завершить обучение в партшколе, поскольку отсутствие соответствующих навыков не позволяло им грамотно конспектировать лекции. Более полусотни студентов университета Гумбольдта в Восточном Берлине, по имеющимся данным, в 1950-е годы пережили нервный срыв. Преподаватели, особенно в Польше, иногда негласно склоняли молодых рабочих, приступавших к процессу обучения, отказаться от получения высшего образования и вернуться на заводы и фабрики. Есть также сведения о том, что польские студенты скрывали свое социальное происхождение. Как с возмущением сообщалось в одном отчете, сыновья и дочери торговцев, кулаков, офицеров буржуазной армии приходили на экзамены в рабочих спецовках, выдавая себя за пролетариев. В Венгрии некоторым студентам из буржуазных семей напрямую рекомендовали какое-то время потрудиться в качестве рабочих и только потом подавать заявление в университет. Незначительные проявления лояльности, например, избрание лидером молодежной группы, тоже помогало получить университетское место. Тем не менее, разрыв в материальных условиях обучения между рабоче-крестьянской учащейся молодежью и студентами из семей довоенных интеллектуалов сохранялся. Первые в основном ютились в убогих общежитиях, а вторые жили по домам, и общение между этими группами было самым минимальным. В Германии попытки переучить рабочих, подготовив их для интеллектуальной работы, порой заканчивались полным фиаско. Писателя Эриха Лёста однажды назначили ответственным за обучение группы фабричных рабочих новой для них профессии — «Фолк-корреспонденten» — народного корреспондента. Логика этой инициативы была довольно прямолинейной. Если пролетариев удастся обучить журналистским навыкам, то газеты по определению станут идеологически правильными, и потребность в буржуазных журналистах исчезнет. Так, по крайней мере, было в теории, но на практике эта особая миссия, предполагавшая превращение рабочих, например, в театральных критиков, оказалась куда менее успешной. В моей группе было 15 человек, 20 женщин и 3 мужчин, и все они были рабочими, вспоминает Лёст. На предприятии им сказали, нам нужны люди, которые любят ходить в театр. Отобрали всех тех, кто поднял руки. Сначала мы вместе сходили в театр, а через пару дней встретились. Я попытался рассказать им, что такое театральная рецензия. А потом мы сообща написали обзор спектакля. Мне тогда было 25 лет, и я любил ходить в театр. Итог нашей работы был ужасен. Мы все были недовольны. Недоволен был я, а они еще больше. Предполагалось, что они напишут театральную рецензию, но они не были способны на это. И научиться этому у меня у них тоже не вышло. Спустя полгода все начинание рухнуло. Но в более узком смысле подобные стратегии оказались вполне успешными. Со временем они изменили состав городской интеллигенции. Согласно воспоминаниям современника, в его элитной варшавской школе в 1950-е годы почти все учащиеся были выходцами из деревни. Когда учитель спрашивал детей, куда они собираются на летние каникулы, те почти в унисон отвечали «Поеду к бабушке в деревню». Лишь со временем этот человек понял, что у обитателей большинства европейских столиц не было, как правило, бабушек и дедушек, которые проживали бы на крошечных фермах и сажали картошку. Кроме того, политика социального продвижения представителей трудящихся классов сформировала поколение лояльных, хотя и не слишком талантливых лидеров коммунистической партии. Как поясняет польский историк, некоторые люди с самого начала понимали, что система будет толкать их наверх, невзирая на способности. Нужно только играть по правилам. Они были активны в партии, им всегда было что сказать на митингах и совещаниях, причем их слова неизменно соответствовали генеральной линии. Они всегда стояли на стороне директора и парткома, после работы участвовали в культурной деятельности и выполняли прочие общественные обязанности. Независимо от качества выполняемой работы и профессиональной подготовки, они быстро шагали вверх, причем не обязательно на своем рабочем месте. Чаще всего их приглашали в администрацию или отправляли на курсы, а иногда они оказывались в партийном аппарате. Если взглянуть на социальное происхождение коммунистического руководства Восточной Европы 1980-х годов, то можно убедиться, что активисты из самых скромных семей порой взбирались на самый верх. Мечислав Раковский родился в крестьянской семье, подростком работал токарем, в 1956 году получил степень доктора в Варшавском институте общественных наук, а в 1988 году стал премьер-министром Польши. Милош Якиш также вышел из семьи крестьян, работал на обувной фабрике, в 1958 году окончил высшую партийную школу в Москве, а в 1987 году был избран генеральным секретарем Чехословацкой коммунистической партии. Наконец, Эгон Кренц, родившийся в семье беженцев из Восточной Пруссии, в 1970-е годы возглавил молодых пионеров ГДР, а в октябре 1989 года стал премьер-министром Восточной Германии, занимая этот пост до декабря 1989 года. Все эти люди в наибольшей мере были облагодетельствованы системой социального продвижения. Правда, все они достигли вершин власти слишком поздно, чтобы успеть насладиться ею. На протяжении школьного или рабочего дня коммунистический образовательный истеблишмент располагал всеми возможностями для того, чтобы уберечь детей, студентов, молодых рабочих от воздействия реакционных сил. Но после школы, по выходным или в каникулы они не были защищены от вредных идей. Макаренко считал, что советские дети и подростки должны быть постоянно заняты коллективным трудом, спортом или учебой. К концу 1940-х годов чиновники Восточной Европы также стремились к этому идеалу. Так, в ходе работы польской учительской конференции, состоявшейся в 1951 году, большая часть времени была посвящена теме факультативного образования. Присутствовавшие соглашались с тем, что оно должно использоваться для углубления и расширения образования, полученного в школе, создания условий для коллективной жизни, поддержания общественно значимых черт характера, соответствующих социалистической морали. Как отметил один из выступавших, внеклассные программы защищают детей от дурного влияния. Неспособность организовать детский досуг за пределами школы создает условия для подстрекательской деятельности реакционного духовенства, а также прочих реакционных элементов империалистических агентов. В качестве иллюстрации подобных подрывных акций на конференции упоминались создание детского сада в подвальном помещении некой Варшавской церкви, а также участие священников в спортивных и прочих коллективных мероприятиях для детей, хотя в то время немногие священники занимались такой работой. Желая оградить детей, подростков и молодых рабочих от реакционных контактов, образовательные структуры Восточного Блока создали широкую сеть внешкольных и вечерних клубов, команд, кружков, которые находились под государственным, хотя и не обязательно политическим контролем. Некоторые из официальных программ внеклассного воспитания были нарочито политичными, ориентируясь на музыку, народные танцы, рисование или рукоделие. Особенно популярными были шахматные клубы. Главная идея состояла в том, чтобы вовлечь детей в такие начинания, где на них можно было бы исподволь влиять. Воспитателей радовал уже тот факт, что дети пели, шили или играли в шахматы в комнатах, украшенных портретами Сталина и под надзором идеологически надежных наставников. Следует также добавить, что все эти кружки были бесплатными и, следовательно, привлекательными для работающих родителей. Предусматривалась также и более политизированная работа с детьми. В частности, в Польше общество друзей детей организовывало не только внешкольные клубы, но и массовые мероприятия, например, украшение общественных новогодних елок в противовес церковным рождественским елкам. В Венгрии юные пионеры создавали мичуринские клубы, в которых экспериментировали с хлопком и другими растениями в духе советского ботаника Ивана Мичурина, коллеги академика Лысенко и оппонента генетики. Наконец, немецкие юные пионеры тоже занимались в технических кружках и клубах юных натуралистов, которые, как предполагалось, будут воспитывать у детей профессиональные навыки, полезные для партии. Но подлинным раздольем для педагогов-коммунистов были, конечно, летние каникулы. Два долгих месяца праздности открывали заманчивые перспективы для тех, кто желал влиять на молодежь. В летних лагерях молодые люди не только выводились из-под семейного и прочего реакционного влияния, но и оказывались в такой среде, которую теоретически партийные молодежные движения могли контролировать до мельчайших деталей. Конечно, летние лагеря не были для этой части мира чем-то новым. Но в послевоенной Восточной Европе только государство имело право открывать подобные учреждения, и оно весьма серьезно относилось к этой форме влияния на детей. В Германии летние лагеря для детей считались настолько важным делом, что их обсуждали на заседаниях Политбюро и ЦК партии. А в Польше Министерство образования в 1948 году учредило специальную комиссию по вопросам летнего отдыха детей и юношества. Поначалу в подобных экспериментах участвовали только самые идеологически надежные дети. В первые послевоенные годы только 10% немецких детей посещали летние лагеря. Но вскоре Политбюро немецких коммунистов пришло к выводу, что в большей степени в подобном летнем отдыхе нуждается молодежь с неправильным мировоззрением. В лагерях таких ребят могли бы научить прочной дружбе со всеми людьми доброй воли, а в особенности с гражданами Великого Советского Союза, и лучшим другом и учителем всех детей великим Сталином. Поэтому в 1949 году немецкие коммунисты развернули новую кампанию под лозунгом «Счастливые каникулы для всех детей», обязав государственные предприятия финансировать ее. К лету 1951 года 75% детей в советской зоне Германии участвовали в какой-нибудь летней программе отдыха. После того, как лагеря заработали в полную силу, все аспекты их внутренней жизни начали жестко контролировать сверху. В Германии методические пособия для директоров молодежных лагерей составлялись Центральным советом свободной немецкой молодежи и Центральным комитетом коммунистической партии. Там были учтены любые мелочи, начиная с количества часов, отводимых для плавания за трехнедельную лагерную смену – 18, и заканчивая временем, выделяемым в тот же период для пения – 2,5 часа. Отдыхающих следовало информировать о достоинствах пятилетнего плана и обучать истории советского комсомола, авангарда демократической молодежи мира. Предусматривалось также коллективное чтение романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Каждый день должен был начинаться с утренней зарядки и утренней линейки. В определенные праздничные дни планировались особые церемонии. 18 июля отмечали День интернациональных бригад, 6 августа вспоминали о бомбардировке Хиросимы, а 18 августа чествовали Эрнста Тельмана, убитого в Бухенвальде. Традиционные игры, салочки, прятки, захват флага приспосабливались к новой эпохе. В 1950-е годы, например, сторонний наблюдатель так описывал времяпровождение подростков в немецком летнем лагере. Мальчики и девочки прятались на склонах холмов, под кустами и деревьями, ползали в камуфляже. Повстречав пионервожатую с красной нарукавной повязкой, мы поинтересовались, во что играют дети. Она объяснила, что ребят поделили на две армии – народную армию и армию капиталистов, а потом показала развивавшееся над горой знамя свободной немецкой молодежи, которая хотела захватить капиталистическое войско. С соседнего холма воины народной армии призывали солдат-капиталистов: «Не сражайтесь за буржуазию, переходите на сторону народа». В ходе борьбы следовало сорвать с противника нарукавную повязку. Пионер, лишившийся повязки, считался убитым. Позже начальник лагеря пояснил гостям, что военные игры готовят детей к борьбе за мир. Дети должны знать, что им защищать. Обучение, однако, не ограничивалось только играми. Примерно в те же годы Центральный совет венгерского молодежного движения также обнародовал инструкции для директоров летних лагерей в Венгрии. Среди прочего, им предлагали набор подходов, допустимых в работе с детьми, нарушающих дисциплину. Образуемые детьми компании необходимо было рассеивать, но без применения насилия. Чтобы заслужить уважение товарищей, командиры отрядов должны были подавать пример для всех. Каждое утро им приходилось вставать и одеваться раньше остальных. Согласно инструкции, если справиться с непослушанием не удается, применяются наказания, но только такие, которые по Макаренко оказывают позитивное воздействие на всю группу. Составители методички настоятельно рекомендовали такую кару, как отлучение от коллектива. Например, если подросток отказывался участвовать в каких-то занятиях группы, другие не должны были называть его товарищ и общаться с ним. Такое воздействие не только заставляло лагерного нарушителя изменить поведение, но и демонстрировало всему отряду, насколько велика честь зваться товарищем и насколько важно быть достойным такого обращения. По мере того, как лагерная сеть расширялась, применявшиеся стандарты снижались. Одно дело объявить, что каждый ребенок должен посещать летний лагерь, и совсем другое дело строить оздоровительные учреждения в необходимом количестве, снабжать их должным образом, обучать инструкторов в короткие сроки. Инспекция, проверявшая лагеря продленного дня в венгерской глубинке в 1950 году, показала, что хотя детям надлежало быть под присмотром с 8 утра до 6 вечера, на деле они приходили домой намного раньше. Некоторые покидали лагерь еще до обеда. К моменту важнейшей для лагерной жизни церемонии спуска флага, завершавшей день, не оставалось уже никого. Проверяющие возмущались тем, что лагерному начальству не хватало организованности и инициативы. Ни в одном из этих лагерей мы не отметили ни организованных групповых занятий, ни часов, посвященных учебе. Что еще хуже, некоторые руководители лагерей не понимали всей важности борьбы с клерикальными реакционерами. Один командир отряда даже играл на органе в местной церкви. В итоговой резолюции инспекция предлагала усилить идеологическое воспитание. Из-за обилия проблем возможности для занятости молодых и преисполненных энтузиазма активистов были фактически безбрежными, несмотря на то, что саму работу трудно было назвать легкой. Кшиштоф Помен, который в начале 1950-х годов возглавлял молодых коммунистов в Варшавском районе Макотов, говорит: Быть молодежным лидером — это означало сидеть на бесконечных совещаниях, заканчивающихся глубокой ночью, причем даже для школьников. Заседания, пение хором, марши, шествия, проверка явки на первомайских демонстрациях и празднованиях 22 июля. Те, кто приходил на эти заседания с чувством ответственности, были весьма серьезны, а другие воспринимали их с долей иронии. Зеленые рубашки, красные галстуки, гимн молодежи перед уроками. Мне все это давалось легко, поскольку я вышел из семьи коммунистов, и навязываемая коммунистическая литургия не напрягала меня так сильно, как других. Люди, занимавшиеся всем этим, могли оставаться молодежными лидерами многие годы. Хонекер окончательно ушел с поста руководителя свободной немецкой молодежи в 1955 году в возрасте 43 лет, с легкостью влившись в состав руководства Коммунистической партии Восточной Германии. Юзеф Тейхма, активист Союза польской молодежи с 1948 по 1956 год, когда ему исполнилось 29 лет, стал министром культуры в 1974 году. Андраш Хегедюш, который присутствовал на учредительных мероприятиях молодых венгерских коммунистов в 1945 году, спустя 10 лет, вдруг оказался на должности премьер-министра Венгрии, незадолго до своего вынужденного бегства из страны после провала Венгерской революции. Для тех, кто играл в эту игру, дивиденды могли быть высокими, но столь же высокой могла быть и плата. Дети и молодежь были для партийных пропагандистов наиболее благодатной аудиторией. Они в буквальном смысле представляли собой будущее партии. Но партийные активисты также чувствовали, что на них лежит еще одна особая миссия. Им предстояло завоевать расположение и симпатию синих воротничков, промышленных рабочих, мужчин и женщин, в основном мужчин, во имя которых и делалась революция. Чтобы укрепить самосознание рабочего класса, они превращали фабрики и рабочие места в центры идеологического воспитания, используя тот же арсенал, который применялся в школах — лекции, знамена, плакаты, шествия. Кроме того, к концу 1940-х годов сам труд был признан родом политической деятельности. Физический труд, особенно в тяжелой промышленности, превратился в форму служения не только государству или экономике, но и самой партии. Фактически с помощью идеологии латалась заметная брешь, наметившаяся в экономике того времени. Дело в том, что на государственных предприятиях более усердный труд не означал повышение зарплаты. Тарифные сетки разрабатывались центральной бюрократией и не содержали стимулов производить больше или лучше. Соблазн работать или работать медленно и плохо был силен. Новые руководители промышленности знали, что им необходимо как-то мотивировать людей. Они пытались сделать это, увязывая индивидуальный труд с общегосударственными пятилетними или шестилетними планами. Своя ежедневная норма была в каждой отрасли, на каждом предприятии, у каждого рабочего, а заработки зависели от выполнения этих норм. Рабочие также состязались друг с другом в ходе социалистического соревнования, стремясь не только выполнить, но и перевыполнить свою норму и тем самым перевыполнить государственный план. Подобный подход не был новаторским. Социалистическое соревнование широко применялось в довоенном Советском Союзе, где с его помощью пытались мотивировать рабочих, повышать производительность труда и ускорять экономический рост. Подобно руководителям Восточной Европы конца 1940-х, лидеры Советского Союза начала 1930-х хотели доказать преимущество своей экономической модели, которая, как они еще надеялись, вскоре превзойдет модель капиталистического Запада. Пытаясь взбодрить вялый рабочий класс, советские пропагандисты сосредоточились на избранном числе выдающихся или предположительно выдающихся примеров. Речь идет об ударниках, героях труда. Они добывали больше угля, производили больше металла, прокладывали больше километров железных дорог. Образцом для них стал Алексей Стаханов, донбасский шахтер, который 31 августа 1935 года, как утверждалось, добыл 102 тонны угля за 5 часов и 45 минут. Этот результат в 14 раз превысил установленную норму. Сам Сталин обратил внимание на достижение Стаханова, что впоследствии обернулось выстраиванием вокруг этого рабочего миниатюрного культа личности. Стаханов стал героем статей, книг и картин. Его именем назывались улицы и площади. Украинский город в его честь переименовали в город Стаханов. Всех героев труда в СССР стали именовать стахановцами, а стахановское движение охватило всю страну. Коммунисты Восточной Европы знали о культе Стаханова, и некоторые из них с большой точностью воспроизвели стахановскую модель у себя дома. Стахановым Восточной Германии был Адольф Хенеке, забойщик, который в 1948 году поразил товарищей, выполнив план добычи на 287%. И хотя это было намного ниже стахановского рекорда, немцам не позволялось превосходить русских. Имя Хенеке, тем не менее, вскоре появилось на плакатах и в брошюрах. День 13 октября, когда он совершил свой великий подвиг, несколько лет отмечался как национальный праздник. В Польше тоже был свой шахтер-ударник, которого звали Винсент Пстровский. В 1947 году он добыл 273% от установленной нормы угледобычи, а потом, к удовольствию властей, бросил вызов своим товарищам. «Кто сможет добыть больше, чем я?» Этот человек был не столь удачливым, как Хенеке. Хотя с идейностью у Пстровского все было в порядке, он эмигрировал из Польши во время войны и вступил в коммунистическую партию в Бельгии. Пропагандист из него получился неважный. На встречах с общественностью он зачастую со слезами на глазах рассказывал о жизни на чужбине, вместо того, чтобы повествовать в одушевленной толпе о радостях тяжкого труда. К сожалению, в 1948 году он скоропостижно скончался. Возможно, причиной стала неудачная стоматологическая операция. Ему хотелось быть более фотогеничным, но после того, как ему за один раз удалили несколько зубов, он получил заражение крови. После кончины героя поляки сложили о нем стихотворные строки. «Счаще удач нас от боски, прачуй так, як горник Пстровский». В переводе это звучало примерно так. «Если хочешь кратчайшим путем попасть в рай, работай, как шахтер Пстровский». Правда, на польском языке строчки рифмуются. Венгры тоже сочиняли стихи о своих выдающихся ударниках. «Игнат Спикер мне милее всех на свете девушек». Этот венгерский труженик был фабричным рабочим, в 1949 году выполнившим годовой план на 1470% и закончивший личный пятилетний план в 1951 году на 4 года раньше срока. Впрочем, смеялись над подобными достижениями далеко не все. На протяжении какого-то времени многие трудящиеся Восточной Европы действительно соревновались друг с другом, желая повторить подвиги Хенеке, Пстровского и Пикера, причем не только в индустриальном производстве. В Германии, по свидетельству историка, 17-летняя девушка рассортировала 20 тысяч сигарет за день, превысив предыдущий рекорд в 14 тысяч штук. 16-летний подросток установил 20 радиоламп за один час. Машинист из Лейпцига возглавил движение 500. Согласно этому почину, каждый локомотив должен был проходить не менее 500 км за день. Водитель грузовика превзошел его. Он положил начало движению 100 тысяч, участие в котором требовало от шоферов 100-тысячного пробега без ремонта. Стоит также упомянуть и движение за 4000 литров, призывавшее коров, героинь труда, давать по 4000 литров молока ежегодно. Поскольку планы и нормы действовали повсеместно, ударники со временем обнаруживались или создавались во всех профессиях. В Восточной Германии проводились специальные академические конкурсы имени Хенеке для школьников и студентов, состязавшихся друг с другом за то, чтобы завершить обучение в рекордные сроки. Были также целые героические бригады, подобные коллективу молодых венгерских строителей, трудившихся на возведение сталелитейного завода в городе Сталинвараш. Темп их работы был таким, что им постоянно не хватало кирпичей. На помощь ударникам пришли молодые активисты. Определив нехватку 14 тысяч кирпичей, они мобилизовали молодежь с других строительных участков завода. С половины 11 до половины 3 эти помощники по колено в грязи под проливным дождем доставляли кирпичи туда, где в них наиболее остро нуждались. Такая помощь позволила строителям-передовикам закончить работу на месяц раньше срока. На короткое время герои-передовики действительно превратились в привилегированную группу, игравшую важную роль в создании коммунистической истории. Ударников превозносили на местах их работы, а порой и в масштабах всей страны, причем не просто за рекорды, а за крупный вклад в процветание всего общества или, в большей степени, в дело партии. Стахановцев поощряли не только материально. Их имена появлялись на плакатах и транспарантах. Их чествовали в газетах и радиопередачах. Они были гостями публичных мероприятий, включая демонстрации и парады. Иногда, как вспоминает одна польская текстильщица, поощрения оказывались весьма необычными. В 1950 или 1952, не помню точно, я удостоилась звания лучшей стахановки моей фабрики. Я тогда выдала 250% нормы. Прихожу однажды на работу, разумеется, в обычной своей одежде, поскольку на работу ведь в праздничном наряде не ходят. А мне вручают билет и говорят, чтобы собиралась на бал стахановцев. Я сказала, что не могу, не так одета, но меня заставили. Так и пошла вместе с другими. Это было поразительно. Меня, обычную швею, встретил сам президент Берут. Он приветствовал нас и поблагодарил за хорошую работу. Мне вручили благодарственное письмо. Домой вернулись под утро. Мать начала кричать: «Где была?» Я показала ей грамоту, но она не поверила мне. Я до слез пыталась убедить ее, что была в Варшаве и виделась с Берутом. Спустя какое-то время она начала верить мне, а когда поверила, очень мною гордилась. И все же в чисто экономическом смысле движение ударников оказалось провалом. Во-первых, оно создавало ложные стимулы к труду. Рабочие соревновались за то, чтобы быстрее завершить работу, не особенно думая при этом о качестве. В итоге социалистическое соревнование не делало экономику более производительной ни в Советском Союзе, ни где-либо еще. Историк экономики Пол Грегори полагает, что в Советском Союзе стахановское движение совсем не оказывало влияния на производительность труда. Выплаты премий и высоких зарплат стахановцам съедали весь прибыток, приобретенный за счет нечеловеческих усилий отдельных рабочих. В политическом плане эффект движения был менее однозначным. В некоторых местах ежедневные нормы становились яблоком раздора. Они начинали расти быстрее, чем зарплаты и стандарты жизни, и партии приходилось изобретать все новые способы, чтобы остановить волну недовольства. В 1952 году большое будапештское предприятие пригласило партийных активистов выступить перед сотрудниками с лекцией о том, как рабочие жили при режиме Хорти. Какое положение молодых рабочих сегодня, что несет с собой будущее и каковы последствия нынешнего международного положения и борьбы за мир. Лекторы рассказывали, каким ужасным было прошлое, насколько хороша жизнь теперь и до какой степени хорошо начнут жить рабочие в будущем, когда капитализм потерпит поражение. В Германии партия боролась с жалобами на высокие нормы, используя Betriebsfunk – заводские радиоточки. Партийные активисты помогали рабочим писать и готовить радиопрограммы, которые затем транслировались по всему предприятию посредством громкоговорителей. На совещании, посвященном обсуждению этой инициативы в 1949 году, руководители немецкого общенационального радио соглашались с тем, что фабричные трансляции очень важны. «Мы должны найти язык, понятный людям, которые усердно трудятся», — сказал один из них. «Возможно, те, кто потерял доверие к национальному радио, пересмотрят свои позиции, когда услышат трансляции с собственных предприятий». На совещании строились планы по запуску передач в обеденный перерыв, а также после работы, когда трудящиеся ожидали транспорта, развозящего их по домам. Главная идея состояла в том, что достижения тружеников должны чествоваться и повторяться каждый день. Некоторые, впрочем, считали, что избыток политики был бы ошибочным даже для заводских радиоточек и что в их программы надо включать музыкальные и развлекательные передачи. И все же политическое стахановское движение добилось некоторых успехов. В Советском Союзе Сталин использовал ударников как ресурс обновления технических и управленческих кадров. Выступая на съезде стахановцев в 1935 году, он призывал собравшихся ударников ломать консерватизм некоторых наших инженеров и техников и высвобождать новые силы рабочего класса. На многих из этих инженеров и техников впоследствии возложили ответственность за экономические сбои системы, и они оказались в ГУЛАГе. В Восточной Европе движения ударников выполняли столь же революционную, хотя немного отличную функцию. На практике они зачастую стравливали молодых и неопытных, но более идейных рабочих с более старшими и более опытными мастерами. Старшее поколение рабочих еще помнило довоенный фабричный быт, который был не хуже, хотя и не лучше, новых условий. Некоторые его представители в свое время участвовали в настоящем профсоюзном движении и хорошо понимали, что государственные профсоюзы, ориентированные на правительство и заводское начальство, не имеют к подлинным профсоюзам никакого отношения. На многих предприятиях рабочие ветераны очень быстро начали относиться к социалистическому соревнованию с враждебностью, справедливо подозревая, что оно придумано с единственной целью – заставить людей работать более интенсивно, но за ту же плату. Отголоски этой враждебности можно найти в официальной биографии Йозефа Кислингера, венгерского стахановца, который вступил в прямой конфликт с пожилыми рабочими. Иногда он работал другим, более совершенным резцом, и благодаря этому перевыполнял норму. Старшие рабочие накидывались на него. «Ты что, с ума сошел? Подводишь всех нас!» Даже один из профсоюзных начальников пришел как-то предупредить его. «Будь осторожен, сынок. Это не слишком хорошая затея. Не гонись за слишком высокими процентами». Молодая работница, которая участвовала в производственном соревновании на заводе комбайна в Восточной Германии, тоже сталкивалась с враждебностью ее старших коллег-мужчин. Один из них даже сказал ей, что если бы заводское начальство сажало на территории предприятия деревья, ее первую повесили бы на одном из них. Легко понять, почему молодые энтузиасты, готовые добровольно таскать кирпичи по колено в грязи, быстро превратились в раздражающий фактор. Их усилия создавали прецеденты, которым вынуждены были следовать остальные. Этот конфликт поколений разжигался целенаправленно и столь же намеренно поддерживался официальной пропагандой. Индустриализация набирала темпы, и партии приходилось интегрировать тысячи необученных и приехавших из деревни рабочих в состав городского пролетариата. В Будапеште, по наблюдению газеты «Саботнеп», стахановское движение начало формировать новый тип рабочего. Он стал предвестником нарождения коммунистического рабочего класса. На своем каждодневном опыте трудящиеся познают истину, о которой говорит нам теория: строительство социализма связано с ростом народного благосостояния. К 1950 году многие из тех, кто отказывался участвовать в социалистическом соревновании, просто исчезли. Так в Венгрии в ходе расследования случаев саботажа в строительной индустрии было установлено, что за разрушение недавно выстроенной плотины несут ответственность сотни рабочих старшего поколения. В результате целую отрасль решили очистить от враждебных элементов. К 1951 году около 250 довоенных специалистов были уволены в Варшаве. На их места пришли молодые и более идейные коллеги, на которых партия могла положиться. Если воздействие пропаганды, адресованной молодым, отнюдь не прекращалось с концом школьного дня, то пропаганда для взрослых с завершением рабочего дня тоже не заканчивалась. На больших предприятиях работали собственные вечерние клубы и дома культуры, организовывались культпоходы в театр, во многих местах проводились также дискуссии и лекции на политические темы. Помимо всех этих вполне повседневных событий и встреч, партия готовила бесчисленные празднования, фестивали, годовщины, которые были призваны повышать образовательный уровень широкой публики и одновременно занимать ее в непродолжительное свободное время. К концу 1940-х годов в каждой коммунистической стране установился собственный список памятных и праздничных дат, замещавший традиционные дни почитания святых и религиозные праздники. День международной солидарности трудящихся — 1 мая, годовщина Октябрьской революции — 7 ноября и день рождения Сталина — 21 декабря были общими для всех. В то же время в каждой стране имелись свои торжественные даты. День обнародования манифеста Комитета национального освобождения в Польше — 22 июля, день рождения Эрнста Тельмана в Германии — 16 апреля, дни начала Венгерской революции 1919 года и освобождения Венгрии советскими войсками — 19 марта и 4 апреля. Каждая страна отмечала дни рождения собственного лидера. Все эти праздничные выходные дни — ознаменовывались шествиями, музыкальными и гимнастическими представлениями с флагами и плакатами, произнесением речей, подготовкой специальных выпусков газет и радиопрограмм, что требовало затрат времени и энергии. Некоторые из таких событий специально предназначались для того, чтобы вытеснить старые праздники. В Польше 1 мая оттесняло 3 мая, когда отмечалась годовщина подписания в 1791 году первой демократической конституции страны. В Венгрии 19 марта, когда началась коммунистическая революция 1919 года, сталкивалась с 15 марта, отмечавшим начало революции 1848 года. Тайные празднования ошибочных праздников на многие годы стали в этих двух странах характерным признаком общественной жизни и формой низовой оппозиции. За участие в правильных праздниках полагалось поощрение. На 1 мая, например, участников демонстрации иногда бесплатно угощали колбасой. Но одновременно за поведением демонстрантов пристально наблюдали. Согласно инспектору, который посетил несколько мест празднования дня рождения Матиаша Ракоши в 1950 году, результаты такой работы иногда оказывались обескураживающими. На одном мероприятии венгерских пионеров ребенок, оболваненный пропагандой, заливаясь слезами, кричал, что у него нет отца, но если бы даже и был, то он все равно любил бы товарища Ракоши больше. На другом митинге тот же проверяющий случайно услышал, как один ребенок говорил другому: «Я хотел бы, чтобы Ракоши никогда не вышел из тюрьмы». А реплики донесли директору школы, который побеседовал с родителями ребенка, а также с работодателями его родителей. Мальчиков исключили из пионерской организации, а после школы, вероятно, им было нелегко найти себе работу. Круглые даты отмечались с особой торжественностью. 60-я годовщина со дня рождения Ракоши в 1952 году была ознаменована специально подготовленной биографией, которую быстро перевели на несколько языков, а также многочисленными праздничными церемониями. Кроме того, была организована специальная выставка, на которой представлялись фотографии вождя в юности, картины, отражавшие различные эпизоды его жизни, и подарки, подготовленные благодарным народом, включая кукол, искусные крестьянские вышивки, керамику, резьбу по дереву. 60-летие Болеслава Берута в 1952 году тоже потребовало публикации юбилейной биографии и специальной поэтической антологии. Предприятия отмечали юбилей руководителя сверхплановой продукцией. Со всей страны в адрес вождя шли поздравительные письма и телеграммы. Два предприятия решили просить о присвоении себе его имени. Также поступила и маленькая горная деревушка Берутовица. На главном чествовании в Варшаве фотографический портрет Берута располагался между бюстами Ленина и Сталина. В 1953 году столь же тщательно готовилось и празднование 60-летия Вальтера Ульбрихта. Предстояло опубликовать три тома его речей, изваять два памятника, завести в магазин его портреты, подготовить специальный номер газеты «Neues Deutschland» с поздравлениями и словословиями, присвоить лидеру звание почетного гражданина Лейпцига, а вечером в день юбилея 30 июня организовать грандиозный торжественный ужин с юбиляром. К огорчению немецкого вождя незадолго до его дня рождения умер Сталин, и большинство праздничных мероприятий отменили, а советские чиновники выразили недовольство необычайной пышностью торжеств. Так один из них обронил, что Ленин праздновал свое 50-летие, пригласив на обед всего несколько друзей. Коммунисты отмечали масштабными празднованиями и другие исторические даты. Парады, представления, спектакли и речи, призванные вызвать в массах патриотические чувства, посвящались и универсальным культурным персонажам давно минувшего прошлого. Накануне празднования 28 августа 1949 года 200-летия со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, одного из самых почитаемых немецких писателей, восточно-германские коммунисты осознали, что он родился в Веймаре, то есть на их территории. В результате партия, Министерство культуры и даже спецслужбы предприняли невероятные усилия, пытаясь представить этого аристократичного просветителя в качестве едва ли не предшественника коммунизма. Власти тщательно разрабатывали программу фестиваля, призванного показать Западу, что коммунисты пекутся о высокой культуре с большим рвением, нежели это делали капиталисты, и убедить свой народ в том, что именно они являются истинными немецкими патриотами. В идеале партия хотела не только мобилизовать высоколобых интеллектуалов, но и воодушевить массы. Выступая на заседании ЦК партии в феврале 1949 года, один чиновник от культуры заявлял, что празднование юбилея Гёте должно способствовать демократическому воспитанию народа и оказать пропагандистский эффект за границей. «Мы хотим, чтобы Восточная зона стала не только экономическим и политическим образцом, но и культурной моделью для будущей Объединенной Германии». Разумеется, рассуждал он, партия не должна замалчивать противоречивые стороны жизни и работы величайшего из немцев. К несчастью, Гёте скептически относился к французской революции и к революциям в целом. Однако, если изучить труды Гёте, то можно увидеть, что он всегда двигался к марксистскому диалектическому материализму, пусть даже не осознавая этого. Советская военная администрация одобрила намерения немецких коммунистов. И у нее имелись основания для этого. В СССР к тому времени был разработан собственный патетический культ Пушкина, русского поэта XIX века, который, несомненно, посчитал бы большевизм ужасающим явлением. Культурные фестивали не были для Германии чем-то новым. Но в данном случае все делалось с необычайным размахом, особенно поразительным на фоне всеобщей бедности восточных немцев в то время. Начало праздничным мероприятиям положило постановление Политбюро, обнародованное 8 марта. За ним последовали лекции в Национальном театре, декламации поэтических произведений Гёте, премьерные показы его пьес, научные конференции о творческом наследии гения, речи, возвеличивающие Гёте, и, наконец, фестивальная неделя в Веймаре. Для молодых людей Союз свободной немецкой молодежи предусмотрел особые мероприятия, включая длинную речь Хонекера и еще более пространное выступление Гроте Воля. Его опубликованная версия занимала 80 страниц, которая призывала немецкую молодежь завершить великий труд Гёте. Премия имени Гёте была присуждена писателю Томасу Манну, чье противоречивое появление в Веймаре рассматривалось коммунистами как пропагандистская победа, несмотря даже на тот факт, что великий писатель выступил с такой же точной речью на фестивале Гёте в Западной Германии. Радио Восточной Германии сполна воспользовалось его присутствием, транслируя в эфире пожелания Ману от юных пионеров и рабочих, а также изъявление признательности от различных сановников, включая бургомистра Веймара. Ман, впрочем, позже написал бургомистру письмо, в котором нарочито подчеркивал, что он в равной степени счастлив быть и почетным гражданином города, и полноценным гражданином США, каковым к тому времени уже являлся. Эстетическим апофеозом фестиваля стало факельное шествие Союза свободной немецкой молодежи. Сотни молодых факельщиков промаршировали по неосвещенным и переполненным улицам Веймара, а потом возложили свои факелы на каменный постамент памятника Гёте и Шиллеру. Это событие удивило многих как на Западе, так и на Востоке страны, поскольку подобные факельные шествия очень любили молодые нацисты. Тем не менее, событие было оценено как пропагандистский воспитательный успех. На будущее были запланированы другие подобные фестивали. 1950 год был объявлен годом Баха. Великий композитор много лет жил в Лейпциге. 1952 стал годом Бетховена, несмотря на то, что он родился в западногерманском Бонне. 1953 сделали годом Маркса, а 1955 — годом Шиллера. В Польше любители музыки начали размышлять о собственном фестивале, годе Шопена, сразу же после завершения войны. Первоначально подготовкой этого события занимался довоенный институт Шопена. Однако к тому моменту, когда время празднования пришло, столетие со дня кончины композитора отмечалось в 1949 году, фестиваль уже находился под жестким контролем почетного комитета, официальным председателем которого был Берут. Год Шопена в Польше прошел почти так же роскошно, как год Гёте в Германии, и включал публикации новых изданий музыки Шопена, новых вариантов научной и популярной биографии композитора, собраний эссе о нем, фотоальбомов, а также реставрацию дома в городке Желязово-Воля, где мастер родился. Для масс готовились рабоче-крестьянские концерты, специально разработанные для заводских домов культуры, подборки записей, радиоконцерты. В каждом воеводстве формировался комитет Шопена. Наиболее приоритетными считались национальные музыкальные конкурсы имени Шопена, а также традиционный международный конкурс его имени, впервые проводившийся в послевоенной Польше. Талантливые пианисты со всего мира прибывали в Варшаву, и толпы съезжались в концертные залы, чтобы услышать и увидеть их. Эмоции, переживаемые польскими поклонниками Шопена, были столь же неоднозначными, как и чувства немцев, восхищавшихся Гёте. С одной стороны, Шопен был истинным национальным героем Польши, чья музыка в годы войны запрещалась нацистами и исполнялась на сотнях тайных концертов. И миллионы людей были счастливы в ходе празднований слышать ее вновь. С другой стороны, режим старался выжать из праздничных мероприятий максимум возможного, а подведение итогов международного конкурса смутило многих. Судьи объявили двух победителей, одним из которых оказался русский, а другим — поляк. Еще более сложно проходило празднование 150-летия Адама Мицкевича, польского национального поэта, в наследии которого были явно антирусские работы. Некоторые его поэмы читались с трибун, а пьесы ставились на театральных подмостках. Но другие произведения оставались под запретом, и поэтому режим не смог вызвать этим праздником такой же массовый энтузиазм, какой сопровождал год Шопена. Однако национальное культурное наследие не было единственным фокусом для массовых событий. Спортивные мероприятия также занимали в коммунистической повестке дня видное место и были столь же жестко монополизированы государством. Немецкие коммунисты методично упразднили к 1948 году все некоммунистические спортивные группы, объявив их незаконной формой работы с детьми. Легальным статусом в Восточной Германии пользовались только государственные спортивные клубы, которые в основном были военизированными. Спорт, как утверждалось в директиве Союза свободной немецкой молодежи в 1951 году, может помочь превратить детей в здоровых, сильных, целеустремленных людей, которые любят родину и готовы к труду и защите мира. Иными словами, в солдат. В 1952 году немецких юных пионеров также призывали закалять себя для строительства социализма и защиты Родины. А венгерское молодежное движение тогда же осуществляло кампанию по подготовке к труду и обороне, обещая оснастить спортивным инвентарем школы и открыть новый стадион для детей и юношества на острове Маргет на Дунае в центре Будапешта. Коммунистические партии очень быстро оценили пропагандистскую роль международных спортивных соревнований. В последующие десятилетия восточные немцы, в частности, прославились применением допинга и милитаристским стилем, демонстрируемым в ходе Олимпийских игр. Но использование спортивной тематики в коммунистической пропаганде началось задолго до появления на пьедесталах мужеподобных пловчих из ГДР. Уже в 1946 году два журналиста-партийца, чех и поляк, выступили с идеей велогонки мира, международного велопробега от Праги до Варшавы. Первое состязание состоялось в 1948 году, и энтузиазм по поводу этого события был обязательным. Чешское и польское коммунистическое руководство заблаговременно поручило местным парторганизациям мобилизовать зрителей и болельщиков по всей трассе. «Велогонка мира», — объясняли они, — «призвана заинтересовать тех людей, которые не слишком чувствительны к другим пропагандистским акциям, продемонстрировать рост жизненного уровня широких масс и подъем национальной экономики, а также стать символом братского сотрудничества между миролюбивыми народами, в частности, польско-чешской дружбы». В те годы, когда «Велогонка мира» только начиналась, ее участники открывали события своим появлением на Первомайском параде. Старт самому состязанию давался 2 мая. В спортивных комментариях подчеркивалась коллективная природа велогонки, во время которой индивидуальным гонщикам иногда приходилось жертвовать собственными амбициями ради славы команды. Чтобы повысить международный статус соревнования, к участию приглашались велосипедисты из Советского Союза и других стран народной демократии. А в 1952 году трасса была продлена, пройдя через территорию Восточной Германии. Организаторы стремились к тому, чтобы по своему престижу велогонка мира превзошла Тур де Франс, соревнования, которые чешские, польские, немецкие коммунисты осуждали как вульгарное и коммерческое. Впрочем, им так и не удалось преуспеть в этом, и не в последнюю очередь из-за того, что велогонка мира не могла предлагать своим победителям столь же привлекательные призы, как те, что вручались на Тур де Франс. История состязания также показывает, какими неприятными издержками порой оборачивалась политизация спортивных событий. Один из участников соревнования жаловался, что как только велогонщики пересекали границу Чехословакии, чешские СМИ забывали об интернационализме состязания, а в его освещении появлялись элементы чешского шовинизма. Велосипедистов из других коммунистических стран освистывали, причем это не было единичным инцидентом. В начале 1950-х годов Ракоши как-то раз был вынужден объяснять советскому послу в Будапеште Юрию Андропову, почему советских атлетов, приехавших на международные соревнования в Венгрию, освистали, несмотря даже на их выигрыш. Венгерский вождь деликатно списывал это на азарт болельщиков. Разумеется, венгры видели в спортсменах из СССР самых главных конкурентов, и состязания с их участием вызывали самый большой интерес. Андропова это не слишком убедило. Он беспокоился, что подобная реакция венгров предоставит журналистам из капиталистических стран повод для того, чтобы в ложном свете изобразить чувства венгерского народа к Советскому Союзу. Все, что Ракоши мог предложить в ответ, сводилось к более действенному идеологическому воспитанию. Центральный комитет, пообещал он, запинаясь, предпримет все необходимые меры для улучшения воспитания венгерских спортсменов. Культура и спорт, песни и пляски, массовые шествия и митинги. Календарь эпохи разгула сталинизма изобиловал подобными вехами, для каждой из которых находилось особое место. Было, однако, одно событие, где все вышеупомянутое сплавилось воедино. Речь о Всемирном фестивале молодежи и студентов, масштабном форуме, впервые состоявшемся в Праге в 1947 году, а затем в Будапеште в 1949 году. Хотя первые два фестиваля по стандартам своего времени были весьма экстравагантными шоу, третий фестиваль, проходивший в 1951 году в Восточном Берлине, далеко превзошел их. Этим событием был отмечен зенит сталинизма. Проводимый в один из самых напряженных моментов Холодной войны, он стал центральным событием советской и восточноевропейской пропаганды, впервые выдвинув коммунистическую Восточную Германию на международную арену. Берлинский фестиваль с самого начала планировался с грандиозным размахом. Как отмечал западный наблюдатель, события форума должны были проходить в 16 берлинских театрах общей вместимостью 20 тысяч человек, в 103 кинотеатрах на 40 тысяч мест, на только что построенном стадионе имени Вальтера Ульбрихта, вмещавшем 60 тысяч зрителей, и в новом плавательном комплексе на 8 тысяч мест. Мероприятия под открытым небом должны были состояться на 4 десятках площадей и в парках. Чтобы освободить пространство для массовых мероприятий, берлинские власти убрали груды мусора, остававшегося в центре города с военных времен. Они также восстановили некоторые монументы на Унтер-ден-Линден и подготовили Берлинский музей к размещению большой экспозиции из Китайской Народной Республики. По отелям, общежитиям и частным домам были распределены 120 тысяч матрасов, чтобы разместить всех заграничных гостей. Около 80 тысяч восточных немцев, участвовавших в фестивале, расселяли в палатках. Спецслужбы также готовились к форуму загоди. Еще в мае полицейские начали наблюдение за атмосферой, сопровождавшей подготовку праздника. Они собирали сообщения осведомителей и перлюстрировали письма сотен студентов и преподавателей университетов Лейпцига, Ростока и Йены. Это делалось для того, чтобы узнать, как предстоящие события воспринимаются в молодежной среде. В июне подразделения Штази приступили к операции «Восход», целью которой была слежка за приехавшими из Западной Германии. Участвовавшие в ней сотрудники, возглавляемые лично министром государственной безопасности Эрихом Мильке, должны были встречать западногерманских делегатов прямо на границе и доставлять сначала в пункты приема, где их регистрировали, а потом на места проживания. Работавшие в лагерях агенты Штази, выдающие себя за шоферов, официантов и массовиков, сразу приступали к вербовке потенциальных осведомителей и выявлению шпионов. Другие осведомители должны были следить за тем, с кем встречаются члены буржуазных политических партий, а также выяснять, не отговаривают ли священники от участия в фестивале и осуждают ли они фестиваль в своих проповедях. По каждому мероприятию собирались статистические данные, на основании которых подавались еженедельные отчеты, частично зашифрованные. Так каждой западно-германской земле было присвоено кодовое наименование. Шлезвиг-Гольштейн стал Меркурием, Нижняя Саксония была Юпитером, Северный Рейн, Вестфалия — Марсом и так далее. Кроме того, министерство отправило в места проведения фестиваля дополнительные контингенты вооруженных полицейских, которым, что любопытно, было приказано иметь с собой собственные зубные щетки, бритвы и даже музыкальные инструменты. Все эти дотошные приготовления в определенном смысле были оправданными. Третий всемирный фестиваль молодежи и студентов оказался настоящим чудом в плане массовой хореографии и массовой организации. Он включал церемонии открытия и закрытия, день солидарности с девушками, потому что они активные защитницы мира, и демонстрацию немецкой молодежи против ремилитаризации Германии. Форум посетили Пабло Неруда и его друг Бертольд Брехт. В выпусках кинохроники, пропагандировавшей фестивальное шоу, показывали участников, выпускающих в небо белых голубей. Особое почтение было оказано делегации Северной Кореи. Как пояснил диктор новостного выпуска, «Молодежь всего мира хочет показать вашему отважному народу, что мы на вашей стороне». В ходе другой церемонии делегаты возлагали цветы на могилы советских солдат в Берлине. «Молодежь всего мира благодарит Советский Союз». На церемонии открытия было представлено столько флагов, манифестантов и хореографических номеров, сколько в Германии не видели со времен войны. Для тех, кто уже был восторженно настроен к коммунистическому режиму, Берлинский фестиваль молодежи стал восхитительным и незабываемым событием. Функционер Союза свободы немецкой молодежи много десятилетий спустя вспоминал парад открытия с необычайным подъемом. «Это было потрясающее зрелище. Людской поток заполнил все центральные улицы, стекаясь сюда со всех концов города. Это было просто потрясающее событие». Яцек Трджнадл, молодой польский писатель, получил нормированные карточки на приобретение нового костюма. Теперь он мог участвовать в фестивале наряду с другими представителями молодого поколения литераторов. Его встретил Берлин, который был еще бедным, серым и замусоренным, но украшенным к празднованию многочисленными красными знаменами. О самом фестивале он помнил немногое. Портрет Сталина в небе и молодую немку, с которой удалось обменяться адресами, а также настроение всеобщей эйфории. Как вспоминает Ханс Модров, его до слез тронула церемония закрытия, в которой принимали участие сотни людей со всего мира. Модров был среди тех членов Союза свободной немецкой молодежи, которые решили сделать фестиваль еще более интернациональным. Взявшись за руки, они отправились к границе, где затеяли потасовку с западно-берлинской полицией. Через много лет этот человек по-прежнему полагал, что фестивальный опыт укрепил его убежденность и веру в новый режим. Но зато в глазах тех, кто воспринимал Восточную Германию или коммунизм в целом скептически, фестиваль выглядел весьма мрачным зрелищем. Война завершилась совсем недавно, и поэтому колонны молодых немцев, марширующих в униформе, по команде выполняющих гимнастические упражнения и в один голос скандирующих лозунги, многим казались чем-то странным. Юзеф Тейхма, бывший в те годы польским молодежным активистом, вспоминал, что церемония открытия вызвала у него не только восхищение, но и страх. «Это гигантская машина, этот невероятный взрыв энергии, эта концентрация немецкого порядка произвели на меня чудовищное впечатление. Мне казалось, что все эти молодые люди наделены огромной властью, что они действуют в соответствии с каким-то заранее заданным сценарием». И хотя он был впечатлен тем, как удалось организовать подобное, его терзали сомнения. Вернер Штотцер, позднее ставший известным немецким скульптором, испытал еще более смешанные чувства. Как и Модров, Штотцер входил в состав группы Союза свободной немецкой молодежи, которая отправилась на границу с Западным Берлином, но воспоминания двух людей заметно различаются. «Все начиналось вполне доброжелательно», — рассказывает Штотцер в своих мемуарах, но затем настроение толпы изменилось. Внезапно один из старших принялся организовывать наши ряды. Все случилось очень быстро, и люди сначала смешались, но перед выходом на широкую улицу мы все же выстроились в подобие отряда. Знаменосцы взметнули свои флаги столь виртуозно, будто тайно тренировались этому последние 5 лет, а люди быстро перестроились с прогулочного шага на марш. Я слишком поздно заметил, что товарищи по соседству уже печатают шаг и держат равнение налево. Кто-то из тех, кто тянул носок, пнул меня в спину. Я не ожидал, споткнулся, а мои бесцеремонные товарищи справа и слева зашипели: «Дубина, пестолыч, ублюдок!» Еще до того, как мы дошли до места, меня вышвырнули из колонны. Почувствовав себя униженным, я побежал к станции городской железной дороги и отправился в Западный Берлин без билета. Как убедились польские коммунисты в ходе своего первого референдума, больше пропаганды вовсе не означает больше убедительности. Немцам же, в свою очередь, вскоре тоже предстояло узнать, что обилие распевающих молодых людей, знамен, парадов, гимнастических выступлений отнюдь не является средством убеждения германцев и вообще кого бы то ни было.